оговорив свое принципиальное несогласие с рядом тезисов Чаадаева, поэт полностью разделяет чувство боли и ужаса, которыми проникнуто письмо друга. Страдание за унизительное, рабское, жалкое положение народа, который призван быть великим, отвращение ко всем мерзостям русской общественной жизни, к давящему гнету царского деспотизма, омертвляющему все живое, убивающему в зародыше все талантливое. Обо всем этом Пушкин говорит удивительно смело для подцензурного письма. «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко». Пушкинское неприятие грустных вещей русской общественной жизни – гораздо определеннее и глубже по существу, чем Чаадаевское. Чаадаев вовсе не напирал на отсутствие в России общественного мнения, свободы слова и печати. Пушкин же именно в этом видит существенное отставание России от Запада. Чаадаев лишь сетовал по поводу отсутствия в России крупных мыслителей и мудрецов, великих идей и идеалов. А Пушкин говорит о причине этого, о циничном презрении к человеческой мысли и достоинству. Со стороны кого? Со стороны правительства, конечно, царя и его окружения. И иронически звучат в этом контексте слова поэта о сердечной привязанности к царю. Какая уж тут сердечность, если поэт, по его собственным словам, глубоко оскорблен и раздражен. Чаадаев, наконец, считает источником всех несчастий отсутствие в России идей долга, справедливости, права, порядка. Пушкин, отвечая ему, отбрасывает право и порядок. Чье право? Право на что? Прав у правительства? Хоть отбавляй. С порядком в Николаевской России тоже все в порядке. И Пушкин опять-таки заостряет чаадаевскую мысль, пишет о равнодушии ко всякому долгу, справедливости и истине. Говорить истину о бедах России в тогдашних условиях было невозможно. Любопытно, что в некоторых пассажах чаадаевского письма явно чувствуется внимательный читатель пушкинских произведений. Так Чаадаев восклицает: «Взгляните вокруг себя, не кажется ли, что всем нам не сидится на месте? Мы все имеем вид путешественников, ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже домашнего очага, нет ничего, что привязало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного». Не списано ли все это с Евгения Онегина? Не навеяно ли его образом? Ведь это он, Онегин, человек без определенной сферы существования, без домашнего очага, без чего бы то ни было прочного, постоянного. Вспомним при этом, что Онегин, в свою очередь, отчасти списан с самого Чаадаева и ему подобных. Круг замыкается, бумеранг возвращается. Чаадаев, всматриваясь в художественный образ, прототипом которому послужил сам, приходит к широким теоретическим обобщениям, рисуя социально-психологический портрет целого поколения русских людей, и передает эстафету через несколько десятилетий русской истории Федору Михайловичу Достоевскому. Достоевский для своих рассуждений о натуре русского интеллигента также отталкивается от образа Онегина и его предтечи в пушкинском творчестве Алеко из «Цыган». Уже в Алеко, по мысли Достоевского, Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле,